Кононов, третий молодой офицер, который возвратился уж из города. Принесли обед. Денщики поставили сутки на стол. Ни скатерти, ни салфеток. — Что на обед? — спросил я матушкина. — Борщ и мясо с котла. Мы едим солдатскую пищу. Многозначительно и мягко сказал Белков. — И разлюбезное дело. Слетай-ка, матушкин, на вокзал, купи водки, достань огурцов. — Слушаюсь. И мой матушкин исчез. — Вы пьете водку? — спросил Зинкевич. — Пью. И очень охотно. — Мы не пьем. Вообще водка не полезна здоровью и приносит много вреда репутации офицеров. Повсюду говорят, что офицеры пьют и скандалят. Дураки говорят, и дураки слушают, — отрезал я. — Те, кто так говорят, еще больше пьют-то. Брехня все, пьют все, и профессора, и студенты, и рабочие, а я в угоду им должен невинность соблюдать. Плевать я хотел на всех на них. Борщ подали такой горячий, что невозможно было есть. Наконец матушкин принес водку. Я предложил присутствующим офицерам. Все отказались. Я выпил рюмку, закусил огурцом, выпил под борщ и под мясо и чувствовал себя хорошо. Так уж очень жарко было. Такая потрясающая жарища, что я не решился выпить четвертую рюмку водки. Пообедав, Зинкевич и Белков сели дочитывать эрфуртскую программу. — А вы не читали этого? — спросили они меня, показывая на заголовок. — Нет, не читал. — Замечательная вещь, — сказал Белков. — Прочтите. — А о чем там говорится? — Прочтите и узнаете. Разве такую серьезную вещь можно рассказать в двух словах? — Ладно, прочту, — сказал я добродушно. — Только я не думаю, чтобы это подходило нам. Я уже слышал об этой программе и прочей революционной литературе. — Что хорошо, быть может, в Думе, то не подходит в казарме. Проповедь свободы быстро доводит до обезоруживания частей и дрохальства солдат. Да вообще всех. По-моему, ваша программа дрянь, и читать ее не следует, чтобы потом саперы руки в карманах не держали. Армия должна быть вне политики. Изрек я модную фразу. Как вне политики? Так и вскинулись, почти подпрыгнули мои новые сослуживцы. Свобода и справедливость должны коснуться и армии. Это нам дадут свыше. Если сами начнем забирать свободы, то начнется с развала дисциплины, с обезоруживания частей, чтобы политические страсти не разгорелись в бойню. Если мы сами не потребуем, нам ничего не дадут. Говоря так, вы, господа, не уважаете ваш же кумир, Думу и эрфуртскую программу. Солдат должен быть солдатом везде и всегда. Первая и главная его обязанность — быть дисциплинированным, то есть слушаться начальников, не рассуждая. Если мы это изменим, то получим не солдат и армию, а рабочих и фабрику. Начнется с закладывания рук в карманы, а кончится избиением неугодных офицеров. И пусть, если офицер не на высоте, если он пьяница, мордобой, если он... Послушайте-ка, прервал я это слово извержение. Вы сами еще слишком молоды, чтобы судить старших офицеров. Вы, видимо, повторяете чужие слова. Видели вы сами то, что говорите? У нас нет, а в пехоте, говорят, есть. И в пехоте нет. Плохие офицеры не уживаются в армии. Кроме того ж, не молодежи, понятно, перестраивать армию. Да вы консерватор. Вы стоите за старые порядки. Нет, я стою за порядок.